Уже на вторые сутки она добилась того, что не получалось у нее 200 лет. Дым из очага стал тяжелым и жестким. Прежде сильный ветер, дующий над холмом тревог, всегда заставлял струю дыма уходить в сторону, низко наклонял ее к земле, а теперь, уже на вторые сутки, Бреха с великой радостью убедилась, что дым поднимается строгой прямой струей вертикально вверх, несмотря на обычный сильный ветер. Увидев, что ветер уже не в силах отклонить струю дыма, ведьма поняла, что в очаге только теперь сложился нужный состав топлива. Было понятно, что надо, не отрываясь ни на миг, продолжать опыты, что цель близка и надо более тщательно и упорно подбирать теперь состав варева. Она торопливо отмеряла дозы, взвешивая травы, ядовитые грибы, растения и все остальное на специальных весах, сделанных из волчьих костей. Кости служили рычагами, а чаши весов были сплетены из бересты. Тщательно нюхая все, что она хотела добавить в варево, ведьма на мгновение замирала, словно задумывалась. Затем быстро высыпала уже отвешенное в котел, хватала ступку и начинала торопливо перетирать порошок, тот или иной минерал, приготовленный ею за долгие годы опытов и размышлений над ними. Весь черный шалаш уже давно был заполнен ядовитыми парами. Все предметы виделись смутно, все пространство между стенами, потолком и полом было заполнено слоями желтого, зеленого, фиолетового тумана, который все время медленно колебался от торопливых движений хозяйки шалаша. Три прислужницы Брехи, черные болотные гадюки, уже давно выползли наружу и находились возле шалаша, но не в нем. Ведьма не звала их, она понимала, что только она может безопасно работать в такой обстановке. Даже гадюки от этих ядовитых паров обязательно погибнут. За все прошедшие столетия ее упорного поиска состава заветного зелья еще не создавалось в шалаше такой густоты, многоцветности и ядовитости паров. Это был еще один признак близкого успеха, и Бреха знала это. В углу шалаша, на столбике чурбачки из черной ольхи, высоком, почти в полный рост самой ведьмы, стоял белый, чуть покрытый желтизной, человеческий череп. Его когда-то ей подарил синий фарк. Где он его нашел, было неизвестно. Она повернулась к столбику с черепом, выставила обе ладони пальцами вверх так, словно защищалась от черепа. Медленно, раздельно и негромко произнесла заклинание, пристально глядя на него. Что-то у нее не получалось. Она нервничала, начинала сначала, опускала руки, снова поднимала, выставляя вперед ладони. Наконец, произнеся заклинание в очередной раз, она почувствовала удачу, замерла, словно оцепенела, и вдруг череп, как живой, раскрыл зубастый рот. Ведьма быстро метнулась к полкам, схватила из какой-то миски минерал, раскрыв ладонь, долго вглядывалась в него. Это был красивый кристалл Мариона, черного кварца, величиной с грецкий орех. Кристалл лет 20 назад был принесен ведьмой из глубокого колодца подземного дьявола Велизара. Она шагнула к столбику из черной ольхи и вложила кристалл в раскрытый рот черепа, снова отступила назад, выставила перед собой ладони и забормотала заклинание. И опять у нее что-то не ладилось. Она начинала снова и то ли сбивалась, то ли говорила не совсем то, что надо было. Так или иначе, ничего с черепом и с кристаллом не происходило. Ведьма нервничала, пальцы ее нервно вздрагивали, нижняя губа подергивалась. Но вот она уловила момент, замерла и четко, не спеша, произнесла заклинание, не шевелясь, держа перед собой ладони, направленные на кристалл, и вдруг черный кристалл во рту черепа вспыхнул ярко-оранжевым пламенем. Пламя выходило изо рта, из глазниц, обтекало череп, но он не темнел, пламя было холодным. Бреха, торопливо кинулась к мешкам и чашкам на полках, извлекла оттуда длинные узкие костяные щипцы, осторожно взяла этими щипцами черный камень, охваченный холодным оранжевым мечущимся пламенем, и вынула кристалл изо рта черепа. Затем также осторожно опустила его в шипящее в котле варево. Тотчас пламя заплясало над котлом, выходя из него многочисленными ярко-оранжевыми языками. Ведьма встала на четвереньки, полезла под скамью и извлекла оттуда большую закупоренную глиняную бутылку, распечатала ее. Из бутылки тотчас заклубился легкий желтый порог. Бреха понюхала горлышко. Она всегда нюхала громко, резко и быстро, 3-4 раза вдыхая и выдыхая воздух. Да, это было именно то, что она берегла для крайнего случая. Это была столетней выдержки кровь королевской кобры. Ведьма подошла к котлу и осторожно, прямо из бутылки, вылила совсем немного змеиной крови в варево. И сразу же многочисленные языки холодного пламени, пляшущие прямо над варевом котла, превратились в змей, таких же призрачных, как это пламя, бесплотных, но имеющих вполне четкие очертания. Эти изящные королевские кобры с узкими головами и широкими копорами, вздутыми на шее от свирепости, выходили из зева котла, поднимаясь до самого потолка шалаша, и от их легких, мечущихся огненных фигур вся внутренность черного шалаша озарилась мертвенным, ярко-оранжевым и слегка голубоватым светом. Ведьма чувствовала, кожей ощущала приближение долгожданного успеха. Ей хотелось пуститься в пляс вокруг котла, кинуться в безудержный адский танец, пляску вокруг огня, знакомую ей с древних времен. Но она понимала, что еще рано, еще не настал миг победы, ее упорство, терпение в поисках и опытах. И может не хватить совсем немногого, всего какой-нибудь одной капли. И она не теряла ни мгновения, быстро сновала по шалашу, добавляя, перемешивая, растирая, нюхая, заклиная. Жидкость в котле была черная, она кипела, выбрасывая вверх холодное пламя в виде 13 королевских мечущихся кобр. Бреха внимательно смотрела на котел, на змей, напряженно думала, и вдруг ее осенило. Она схватила бутылочку из слоновой кости, висевшую на цепочке у нее на шее, открыла бутылочку и капнула в котел сок корня смерти. Ровно 13 капель.